Однако выразить свое подлинное отношение к Сталину с помощью тайного голосования эти люди бесспорно могли. В пользу достоверности этого запутанного дела говорит и то обстоятельство, как резко Сталин изменил свое отношение к Кирову, который теперь в его глазах стал реальным соперником. Сталин и Киров. В выступлении Янукидзе на 17-м съезде прозвучали такие слова. «Товарищ Сталин сумел окружить себя лучшими людьми в нашей партии, сумел вместе с ними обсуждать и решать всякие вопросы, сумел из этой группы людей создать такую могучую силу, которой не знала история ни одной революционной партии». Доля истины здесь есть. Действительно, особенно в 20-е, конце 30-х годов, в окружении Сталина было немало интересных людей. Среди них был и Киров. Хотя к понятию окружения он едва ли подходил, поскольку работал в Закавказье, а затем в Ленинграде, но был все же близким к Сталину человеком. Янукидзе, также личный друг генсека, преувеличивает, однако, когда утверждает, что всегда вокруг Сталина были лучшие люди в нашей партии. Рядом с ним были разные люди. Умные теоретики и талантливые политики, подхалимы, главной заботой которых было угадать и исполнить желание вождя. И к величайшему несчастью для народа, рядышком с ним стояли, особенно в конце 30-х, в 40-е годы, те, которых иначе как преступниками не назовешь. Сталин не был глупым человеком. Он хотел иметь возле себя верных, преданных друзей, соратников, а главное, беспрекословных исполнителей, понимающих с полуслова его желание, намерение, жест. Хотя генсек, дабы хорошо выглядеть в глазах общественного мнения, всегда старался подчеркнуть, что отношения, основанные на личной преданности, недостойны высоких принципов. Отвечая Шатуновскому на его письмо, Сталин пишет: «Вы говорите о вашей преданности мне. Может быть, это случайно сорвавшаяся фраза. Может быть. Но если это не случайная фраза, я бы советовал вам отбросить прочь принцип преданности лицам. Это не по-большевистски. Имейте преданность рабочему классу, его партии, его государству. Это нужно и хорошо. Но не смейте ее мешать с преданностью лицам, с этой пустой и ненужной интеллигентской побрякушкой». На деле же Сталин руководствовался другим и, в конце концов, собрал около себя людей, которые не доставляли ему особых хлопот. Это прежде всего касалось помощников. Их перебывало у него немало. Назаритян, Товстуха, Бажанов, Каннер, Марьин, Двинский, Поскребышев. Больше всего он привязался к двум — Товстухе и Поскребышеву. Товстуха, человек с неплохой теоретической подготовкой, был способен сформулировать идею, заметить в тексте принципиальную ошибку. Сталин любил его за исключительную самоотверженность в работе. Он понимал генсека с полуслова. В архиве сохранилась записка Сталина Зиновьеву, Каменеву, Бухарину, в которой он пишет, что Товстуха не хочет уезжать в отпуск. «В деле есть мое предложение о немедленном отпуске товарищу Товстухе, которое он не допустил к голосованию. И тут же Сталин выговорил своему помощнику, что тот о своем несостоявшемся отпуске поведал Каменеву.